— воскликнул Дзя Юйцунь. — Что может связывать вас с бренным миром? — Моя любовь к дочери, — ответил Джэнь Шиинь. — Позвольте, — изумился Дзя Юйцунь, — о ком вы говорите? — О моей дочери, Ин Лянь, которую когда-то похитили, — отвечал Джэнь Шиинь. И вы сами, едва лишь вступив в должность, выносили судебное решение по делу, связанному с нею. Она находится в семье Сюэ и сейчас рожает сына, который продолжит жертвоприношение предкам семьи Сюэ. Но от тяжелых родов она умрет, и мне нужно встретить ее, чтобы проводить в лучший мир». С этими словами Джэнь Шиинь взмахнул рукавами и встал. Что касается Дзя Юйцуня, то неожиданно он почувствовал какую-то вялость, опустился на циновку и уснул. Между тем Джэнь Шиинь удалился освободить Сян Лин от пут бренного мира и проводил ее в область небесных грез, чтобы доложить бессмертной фее Цзин Хуань, что девочка пережила все, предписанное ею судьбой. Но едва Джэнь Шиинь приблизился к арке, как навстречу ему вышли два монаха, буддийский и даосский. И Джэнь Шиинь, завидев их, воскликнул: «Святые отцы, поздравляю вас! Какая великая радость! Вы закончили дело, связанное с развратом». «Не совсем», — ответил буддийский монах. «Однако тот заблудший вернулся к нам. Нужно проводить его туда, откуда он пришел, да растолковать ему смысл того, что он пережил, чтобы он понял, что его приход в мир не был напрасным». Джэнь Шиинь сложил руки, поклонился монахам и расстался с ними. Буддийский монах взял драгоценную яшму Бао Юй, отнес ее к подножью хребта Цинген, положил ее на место, где когда-то богиня Нюйва выплавляла камни для починки неба, и сам растаял подобно облаку. Отныне стали считать, что письмо из далекой страны сообщило о жизни в далекой стране, и люди, живущие в разных краях, как будто бы встретились вдруг. В тот день даос Кун-Кун снова проходил у подножья хребта Цинген и снова увидел камень, который когда-то не был использован при починке небосвода. Он лежал на прежнем месте, следы иероглифов по-прежнему отчетливо виднелись на нем. Но на обратной стороне его, при внимательном рассмотрении, можно было обнаружить после буддийской гаты длинную запись, в которой рассказывалось о треволнениях, испытанных этим камнем в людском мире. Покачав укоризненно головой, Кун-Кун вздохнул. «Брат камень, в прошлый раз, когда я встретился с тобой, мне показалось, что история твоя удивительна, и ее можно поведать миру. Поэтому я переписал ее, но никогда не думал, что ты снова вернешься туда, откуда ушел. Когда же успели сделать на тебе эту новую запись? Только сейчас я понял, что ты побывал в мире смертных, избавился от своих заблуждений, усовершенствовался, и теперь тебе больше не придется роптать на свою судьбу. Только я боюсь, что иероглифы, написанные на тебе, потеряют четкость, и их будут ошибочно толковать. Поэтому я решил снова переписать твою историю, найти человека, свободного от мирских страстей,